Глава 11. Четверг, 21 ноября. Огромная мрачная туча нависла над набережными Сены. Виктор ехал на улицу Сен-Пер на велосипеде. Он почувствовал себя в безопасности, только добравшись, наконец, до книжного магазина «Эльзевир», где в это пасмурное, уже по-настоящему зимнее утро было тепло. Не успел он спрятать свой велосипед в кладовку, как хлынул ливень. «Сегодня у нас вряд ли будет много покупателей», — заметил Семен Дельма. Кензи пробурчал что-то в знак согласия, занятый составлением своего драгоценного каталога. «Жозеф еще не спускался?» — спросил Виктор. «Нет», — ответил Кензи и добавил, — «сегодня ночью всем нам досталось. Воистину, природа что-то не продумала, наделяя человека зубами. Зачем младенцу терпеть столько страданий, когда они режутся, если к старости они все равно выпадут?» «Увы, изменить сие нам не дано», — заметил Виктор, направляясь к лестнице. Он обнаружил Жозефа на кухне. Молодой отец сидел за столом, невидящим взглядом уставившись на чашку горячего кофе и, видимо, забыв о том, что собирался его выпить. «Взбодритесь, у меня важные новости», — сказал ему Виктор. «Я буду ждать вас в хранилище. Приходите туда, как только позавтракаете». «О чем вы?» — воскликнул тот. «Я сегодня спал едва ли часа три. Нужен домкрат, чтобы поставить меня на ноги, а вы говорите: перестаньте, в вашем возрасте вредно много спать. Жду вас внизу». «Счастливец», — проворчал Жозеф, оставшись один, — «у него нет детей». Но любопытство уже разгорелось в нем, поэтому он одним глотком выпил кофе и тихонько, чтобы не разбудить Айрис и малышку, вышел. «Как? И вы в подвал?» — бросил на него подозрительный взгляд Кензи. «Нам с Виктором там есть чем заняться». Жозеф обошел кипы сложенных на полу книг, за которыми, прислонившись спиной к шкафу, стоял, уткнувшись носом в записную книжку, Виктор. «Ну и что за новость вы мне хотели поведать? Неужели гигантский метеорит рухнул прямо на Эйфелеву башню?» «Прежде всего приношу свои извинения за то, что не отнесся с должным вниманием к хронике происшествий, которые вы мне читали». «Да что это с вами? Приступ вежливости?» — воскликнул Жозеф, но тут же спохватился. «О какой хронике происшествий вы говорите?» «Про двух мужчин, задохнувшихся в экипажах». «Ах, этих! И для этого вы вызвали меня сюда?» «Надо полагать, то, что произошло с этими недотепами, вовсе не несчастный случай?» «Пока нельзя сказать наверняка. Тем не менее, кое-что наводит на размышления». И Виктор начал обстоятельный рассказ о своем расследовании, начиная с реестровой книги Эмиля Легри и заканчивая визитом к мадам Сорбье, а потом поведал о мессе в память о Донатьене Ванделе. Жозеф слушал его со все возрастающим любопытством, стараясь этого не показывать. «Действительно, все это довольно странно. Но при чем тут я?» «Вы не хотите принять участие в расследовании?» Жозеф театральным жестом прижал руки к груди. «Я теперь отец семейства. Не устраивайте спектакль. Я не вхожу в число ваших преданных почитателей». «Я всегда знал, что вы с пренебрежением относитесь к моему творчеству», — обиделся Жозеф. «Неужели вам не интересно разгадать загадку?» — продолжал уговаривать его Виктор. «Строить гипотезы, которые поначалу рушатся, как карточные домики, а потом постепенно обретать уверенность в своей правоте. А какой отличный может получиться сюжет для нового романа?» «Спасибо, сюжет у меня уже есть. Я начал писать новый роман, который вы наверняка проигнорируете, как, впрочем, и предыдущие. Он будет называться «Месть призрака». И речь в нем пойдет о том, как один медиум вызвал духов, а требующий общения призрак Алибо материализовался и стал регулярно появляться на улице Висконти, сея среди обывателей страх и ужас. Впрочем, вам это совершенно неинтересно». «Ошибаетесь. Я восхищаюсь вашим литературным даром, и так как вы под влиянием многословной Мельпомены...» «Под чьим влиянием?» «Я имею в виду музу трагедии. Так вот, я знаю, писательский труд нелегок. Он требует самодисциплины и уединения, ведь можно иногда и отвлечься». «Допустим, я соглашусь. Но какова будет моя роль? Как всегда, второстепенная?» «Бросьте, в последнем расследовании мы были на равных». Примечание. Смотрите роман «Талисман» из «Ля Виллет». Конец примечания. «Да, но лавры, как всегда, достались вам». «Значит, вы отказываетесь?» Виктор сделал вид, что собирается уходить, но Жозеф схватил его за рукав. «Какой у нас план действий?» Сегодня утром мне придется поработать в лавке. Один букинист с набережной Конти, которому дал наш адрес Реми де Гурмон, должен доставить партию разрозненных книг, среди которых может попасться что-нибудь стоящее. А вы, если хотите, разузнайте подробности о Деода Брикбеке в обсерватории. Это в нескольких минутах ходьбы от Люксембургского сада. Уверен, вы отлично справитесь. Тут, наверное, я должен щелкнуть каблуками и ответить: рад стараться, мой командир. Виктор улыбнулся. Как только вы вернетесь, я займусь Максансом Вине и Донатьеном Ванделем. Они жили в одном районе. Знаете, что мне кажется? Вы спугнули крупную дичь. Тот, кто перевернул вверх дном нашу мансарду и украл список, не стал бы из-за пустяков подвергаться опасности быть застигнутым на месте преступления. Надо расспросить мадам Баллю. Возвращаясь в помещение лавки, Жозеф споткнулся о Семёна Дельма, разыскивавшего что-то под лестницей, ведущей в подвал, где были в беспорядке навалены сотни брошюр. — Семён, что вы ищете? Мсье Шодре умолял разыскать для него недостающий том политических зарисовок Эжена де Мерикура. Примечание. Эжен де Мерикур — настоящее имя Шарль-Жан-Баптист Жако, 1812-1880 годы, французский писатель. Конец примечания. Оставьте это занятие. Мсье Шодре — страшная зануда, а этой книги у нас все равно нет. Марсель Дюшомье с сигаретой в зубах замечтался, представляя себе, как было бы здорово, если бы метла сама собой подмела вокруг статуи астронома Леверье. Что за глупая идея пришла в голову его коллеге взять да умереть в фиакре? И вот теперь изволь выполнять его обязанности в дополнение к собственным. Когда еще руководство обсерватории займется тем, чтобы нанять второго уборщика? Так что о Бале Бюлье можно забыть. Примечание. Клозери де Лила, танцевальный зал, сад в Париже, который посещала главным образом молодежь латинского квартала. Сначала танцевали только летом. Бюлье открыл там увеселительное заведение, которое работало круглый год. Бабарыкин вспоминал о парижских студентах, которые посещали бал Бюлье, как кратко называли прежнюю Клозери де Лила. Бабарыкин, том 1, страница 475. Конец примечания. Что ж, остается только Фоли Бержер, где он любил поглазеть на симпатичные мордашки и откровенные декольте. «Извините, что отвлекаю вас от работы», — раздалось у него за спиной. «Я журналист из Паспорту. Что вы можете сказать о неком Брикбеке Диода?» «К вашим услугам», — воскликнул Марсель Дюшомье с радостью, отставляя в сторону метлу, на которую опирался. Молодой, немного сутулый репортер внушал доверие. «Так почему бы не поболтать с ним про зануду Диода, вместо того, чтобы выполнять обязанности этого самого Деода?» Брикбек вечно читал мне нотации, а в день своей смерти долго выговаривал за то, что я отказался дать монетку бродяге, который передал ему письмо. Я не скряга, но не люблю сорить деньгами. А что было в том письме? Марсель Дюшомье покачал головой и ухмыльнулся. Не знаю. Может, этот осел наконец подцепил какую-нибудь девицу? Он был закоренелым холостяком. И к тому же урод каких мало, ну, на вкус и цвет товарища нет, разве не так? А ему часто писали? Жозеф так прилежно конспектировал его слова, что прежде чем ответить, уборщик подсказал: «Я разрешаю вам упомянуть мое имя, меня зовут Марсель Дюшомье». «Нет, это было впервые. Деода был настоящий отшельник. Только один раз уезжал на 3 дня куда-то за город встречаться с друзьями, дело было в августе. А куда именно, не знаете?» «Он не говорил, а я не спрашивал. Кто его знает, а вдруг он связался с какими-нибудь франкмасонами? Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Я хотел бы побывать дома у месье Брикбека. Не могли бы вы сообщить его адрес?» «Улица Данфер, Рошеро, 83. Вот была бы потеха, если он охмурил какую-нибудь девицу». «Постыдитесь», — хмуро заметил Жозеф. «Как вам известно, он никого больше не охмурит». Консьержка дома на улице Данфер-Рошро меланхолично жевала табак. «Меня в мои годы ничем уже не удивишь. Бывает, что и людей высокого помета, которые в особняках живут, прирежет какой-нибудь мерзавец, сумевший пробраться к ним под покрывалом ночи. Чушь удивляться, если скромного служащего укокошили в фиакре. Хотя, конечно, жалко его слов нет. Жозеф записывал, исправляя ошибки высокого полета под покровом ночи. «Вы считаете, что его убили? Или это был несчастный случай?» «А коль не убили, зачем тогда полицейские облазили тут все четыре этажа? Когда я своим ключом открыла его комнату, там все было перевернуто вверх дном. Это точно ограбление. И уж и странно, у него ведь не было ни гроша, мебель дешевая, а одежда вся поношенная, как из лавки старьевщика. Одним словом, нищета полнейшая. А к нему приходил кто-нибудь?» «Нет, мсье Брикбек был идеальный постоялец. Ни собаки не держал, ни женщины у него не было. Чистая душа. Никому не доставлял беспокойства. Получал ли он письма в последнее время?» «Только одно. Я, когда передавала ему, заметила, что там не было обратного адреса». Поднявшись на четвертый этаж, Жозеф легко отыскал дверь Деода, она была опечатана. Он раздумывал, к кому первому из соседей обратиться с расспросами, когда одна из дверей открылась, и на пороге появилась седая женщина с блекло-голубыми глазами. «Вы из полиции?» «Нет, я журналист. Собираю информацию о месье Брикбеке». За спиной первой возникла вторая дама, ее точная копия. Они в полголоса посовещались и пригласили Жозефа войти. В крошечной гостиной со стенами, обитыми розовой тканью, почти все пространство занимала арфа. У атаманки стоял пюпитр с партитурой, между буфетом и шкафом втиснулись три стула, а стены сплошь покрывали множество семейных фотографий вперемешку с акварельными рисунками, изображающими сельские красоты. В примыкающей к гостиной комнатке виднелась кровать с покрывалом в цветочек. Хозяйки, которые представились Жозефу как сестры Женепи, Прюданс и Клеманс, указали ему на атаманку. «Любите ли вы музыку, мсье?» — задала вопрос Клеманс. «Пиньо. Жозеф Пиньо? О, да, очень». «А кто ваш любимый композитор?» — продолжила перекрестный допрос Прюданс. Жозеф заметил над буфетом портрет Моцарт. «А Шуберта вы не жалуете?» — с сожалением заметила Клеманс. «Мсье Брикбек тоже любил музыку?» Жозеф попытался повернуть разговор в нужное русло. «Да, мы с ним особенно не общались, он неохотно сходился с людьми, только здравствуйте и до свидания». «Если они так и будут изъясняться, я тронусь умом», — подумал Жозеф, который уже устал вертеть головой, переводя взгляд с одной сестры на другую. «Кроме того памятного вечера, когда он поехал куда-то после работы, мы даже подумали, что его срочно вызвали к постели больного родственника, но знали, что у него никого нет». Жозеф решил, что будет вести беседу только с одной из сестер, и выразительно посмотрел на Прюданс, но у него ничего не вышло. «Он ведь всегда рано ложился спать. Мы подумали, что он под хмельком. Когда мы услышали шум в его квартире, у меня началось сердцебиение, а я начала задыхаться. Наша служанка, Анаис, уже ушла. Она бы нам приготовила целебный настой из трав. Мы были уверены, что это мсье Деода, что он выпил и поэтому натыкается на мебель. Но это был вовсе не он, а грабители. Так сказали полицейские. Они обыскивали его квартиру, а потом задали нам кучу вопросов. Беднягу убили. Ах, куда катится этот мир? Какие ужасные времена настают, если честных граждан сначала убивают, а потом грабят. Напишите про это. А что касается нас, мы собираемся попросить поменять нам замки и сделать дополнительные засовы». Когда Жозеф, пошатываясь, покинул, наконец, сестер Женепи, в голове у него шумело. Полученную информацию он решил проанализировать позднее. «Будь я бандитом, мог бы 10 раз прикончить этих простофиль, которые впускают в дом, кого попало. Виктор прав. Каждое новое расследование дает материал для романа». Жозеф прошел по улице Данфер-Рошро до монастырского приюта. К нему бросился газетчик, размахивая свежим номером. «Специальный выпуск! 2 убийства в Фиакре! Удушье было заранее спланировано!» Эта новость подтверждала версию Виктора. «Черт побери, 2 покойника, а может и 3, если считать Донатьена Ванделя». «Да, в этом деле пока что все покрыто мраком», — подумал Жозеф, листая паспорту. Уткнувшись носом в газету, он дошел до авеню обсерватории, которую 10 лет назад расширили, чтобы провести арпажонскую ветку железной дороги. Прежде чем перейти улицу, Жозеф предусмотрительно закрыл паспорту. Трамвай, запряженный лошадьми, ехал прямо на него. Виктор трясся в седле велосипеда по неровной мостовой квартала Плизанс. Тут стояли приземистые дома с огородами, похожие на деревенские. На улице Дидо телега молочника, которая тянула старая кобыла в яблоках, преградила ему дорогу. Он добрался до заведения Тисран, представился книготорговцем, другом Севине, и ему посоветовали обратиться к Сиприену Бретешу. Странная смесь запахов капусты, керосина и мыла витала в пустынном в это время суток коридоре. Виктор уже дошел до поворота, когда его окликнул какой-то долговязый старик. — Похоже, вы меня ищете. Я спускался, чтобы одолжить у мамаши Танше яйцо для штопки. Проходите, мои хоромы тут. Виктор окинул взглядом узкую комнату, где умещались только двуспальная складная металлическая кровать и деревянный сундук. Стены были обклеены иллюстрациями из журналов, сцены на пляже, строящие песочные замки мальчишки в матросских костюмчиках и соломенных шляпках с ленточками и девочки в платьях из органди. Таким, очевидно, была страна Эльдорадо, о которой мечтал обитатель этой комнаты. Войдя, он уселся на кровать. Виктор остался стоять, но хозяин похлопал рукой по ситцевому покрывалу рядом с собой. — Садитесь, эта койка вполне заменит канапе, на каких сидят гости в высшем обществе. Я нарочно купил большую, ведь на кровати мы проводим добрую половину жизни. — Неправда, только одну треть. — Говорите за себя. Я дрыхну часов 12, иначе у меня голова потом кружится. А в моем возрасте это может иметь плачевные последствия. Озадаченный Виктор внимательно разглядывал лицо старика, покрытое густой сеткой морщин. — Допустим. Как думаете, что случилось с Максансом? В газетах пишут об убийстве. Меня допрашивали сегодня утром. И я сказал, он был безобиден, как голубь, Макс Большое Ухо. Грешно убивать таких. Откуда это прозвище? Макс Большое Ухо? — Постойте, а вы сами-то кто такой? — насторожился Сиприен Бретеш. — Мой дядя Эмиль Легри был другом Максанса. — А, ну да, об этом Эмиле Макс мог говорить без конца. — А раз уж вы член его семьи, вот вам моя рука. Я расскажу вам то, о чем никогда не узнает полиция. В тот вечер Макс ушел из дома не один. Я не видел его спутника, но слышал, там был кто-то еще. Мужчина или женщина? Сиприен Бретеш только молча надул щеки, что должно было означать, что Виктор требует слишком многого. — Ладно. Но вы не ответили на мой вопрос. Откуда это прозвище «Макс Большое Ухо»? — Во-первых, Макс обожал Аврелия и вечно цитировал его. А во-вторых, всегда прикидывался, что глуховат, если ему не хотелось иметь дело с каким-нибудь занудой. Примечание. Игра слов. По-французски «Орей Ухо» созвучно с именем философа Орель. Конец примечания. Сиприен Бретеш порылся в сундуке и вытащил оттуда размышления Марка Аврелия. «Эта книга принадлежала ему?» — спросил Виктор. «Я успел стянуть ее вчера из его комнаты, пока там не начали делать уборку, и еще взял гравюру, на ней тот тип, что написал книгу. Оттуда выкинули все, кроме мебели, и уже вселился новый жилец. Мне его рожа не нравится. А у вас книжная лавка? Вам не нужны журналы? Я подобрал целую пачку на улице Жаргуви. Вы очень любезны, но я продаю только книги. Дайте-ка ваш адресок. Вдруг мне попадется что-нибудь стоящее. Я бы вам сбагрил и этот талмуд, но хочу оставить на память о товарище. Макс Большое Ухо был добрейшей души человек». Виктор дал старику свою визитную карточку и, поблагодарив, ушел. Он доехал до авеню Дорлеан, затем, немного поразмыслив, свернул на авеню Дюмен, боясь заплутать в районе бульвара Распай, пребывавшего в состоянии вечной стройки. Потом срезал путь по улице Гетте, где уличные торговцы предлагали по сниженной цене контрамарки в кабаре и в театр Монпарнас, а перед трактирами, украшенными гербами Ренна и Сен-Мало, бретонцы в национальных костюмах продавали столичным кумушкам блины и свой фирменный крем-брюле с черносливом. Наконец он добрался до дома номер 5 по улице Депар. Спрятав свой велосипед в кладовке, Виктор поднялся по лестнице и позвонил в дверь с табличкой «Вандель Пирошон». Ему открыла импозантная дама с пепельными волосами, в платье из изумрудной тафты, выгодно подчеркивающем грудь и бедра. Упоминание о родстве с Эмилем Легри снова произвело нужный эффект, и хозяйка без малейшего колебания пригласила Виктора в дом. Но, сидя в вольтеровском кресле с фиолетовой обивкой, посреди комнаты, вызвавшей в его памяти воспоминания об отце, который обожал лиловые тона, Виктор скоро пожалел о том, что упомянул про дядю, так как это вызвало нескончаемый поток причитаний, которые он тщетно пытался остановить. «Я совсем одна, понимаете, одна. Как же несправедлива жизнь! Я не заслужила такой жестокой судьбы. Мой муж умер, брат тоже. Сын уехал в Лион работать у какого-то архитектора и не прислал оттуда еще ни одного письма. Служанка, лентяйка и воровка стащила мои английские тарелки и выклянчила неделю отпуска под предлогом, что ее мать сломала руку. Да, ваш дядя был славный человек. Должностью заместителя начальника вокзала мой брат обязан ему. Но при мысли о том, в каком состоянии вернула мне его в августе эта пиратская шайка, на собрание которой Донатьен постоянно ездил, несчастный случай, как они утверждали, во мне закипает гнев, и я...» «Вы говорите об ассоциации Подранки?» — наконец смог вставить слово Виктор. «Именно. Когда Донатьена привезли с их последнего собрания, он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. И после этого ни один из этих жалких субъектов не соблаговолил присутствовать на похоронах. Правда, у меня был адрес только Гюго Мальпера, у которого они как раз и собирались. В бумагах брата мне не удалось разыскать адреса остальных, но он-то мог известить их. Никто не интересовался здоровьем Донатьена. За 2 месяца ни одного визита. Ничтожные людишки. Не могли бы вы рассказать поподробнее о том, что случилось в августе?» «Подробнее? Они привезли брата сюда и несли какую-то чушь про то, что в лесу Монморанси произошел несчастный случай, в результате которого с Донатьеном все это и приключилось. Он лежал тут парализованный, пока из-за крушения поезда ему на голову не обвалился кусок штукатурки. Это его и доконало. Вот вам подробности. Скажите, а кто именно доставил его домой из леса Монморанси?» «Гюго Мальпер. Этот неотесанный мужлан, 2 грубияна, которые даже не представились, и с ними еще была женщина, она вела себя приличнее, ее звали Сюзанна Таи или Фюте... Нет, Боске. Кажется, мой брат питал к ней симпатию. Она дама полусвета, вульгарная особа, такие нравятся мужчинам, ну, вы меня понимаете. Весной Донатьен рассказывал моему сыну Эрику, он очень любил его, рыдания прервали ее рассказ». Виктор терпеливо ждал, пока она успокоится, потом не выдержал. «Итак, мсье Вандель рассказал вашему сыну...» Бернадетта шумно всхлипнула, что у этой Сюзанны всегда были влиятельные покровители. Последний из них, Амури де Шамплье-Морей, унаследовал кругленькую сумму после смерти отца сахарозаводчика. Сюзанна потребовала, чтобы любовник построил ей особнячок где-то у площади Звезды. Так вот, Донатьен шутил, Сюзанна всегда любила сахар, но на этот раз она переборщила. Вы знаете ее новый адрес? Нет, только Гюго Мальпера, Домон, замок Дюбуа-Жули. Бернадетта повысила голос. Мой брат вечно приезжал оттуда весь в собачьей шерсти, потому что этот Мальпер коллекционирует собак. Ну, как сам Донатьен, миниатюрные модели железных дорог. Брат собрал их 1000, точные копии. Это настоящее сокровище. Я храню их в банковском сейфе. Уверена, они стоят целое состояние. Эти модели поставляли ему, кстати, они тоже состояли в ассоциации Подранки, супруги Дюкудуар, нет, Дюкудре. Я их как-то видела мельком. Женщина болтала о всяких пустяках, пока брат расплачивался с мужчиной. Наверняка они тоже жулики, как и остальные. А чем они занимаются? Торгуют игрушками. Ох, как же мне одиноко! Не желаете ли со мной поужинать, дорогой месье? Я приготовила телячью голову под соусом. Виктору едва удалось вырваться от Бернадетты Пирошон. Уже проехав весь бульвар Монпарнас, он пожалел, что не попросил у нее разрешения посмотреть бумаги Донатьена Ванделя. В них, возможно, были какие-то сведения о его друзьях. Приходилось довольствоваться тем, что рассказала его чудаковатая сестра. Размышляя обо всем этом, Виктор не замечал ничего вокруг, и вдруг сильный удар, лязг железа, резкая боль в правой руке, зажатая между рычагом тормоза и рулем. Очнувшись, Виктор понял, что врезался в медицинский трамвай. Санитар предложил ему помощь, но он отказался, предварительно удостоверившись, что все пальцы целы, и обвязал опухшую руку платком. У велосипеда пострадало переднее колесо, в голове у Виктора звенело. Ему пришлось возвращаться на улицу Фонтен пешком, толкая перед собой многострадальный велосипед и кляня себя за рассеянность. Сейчас Виктору было не до того, чтобы встречаться с Жозефом. Он решил пригласить помощника в кафе «Потерянное время» завтра утром. Они выпьют кофе перед открытием книжной лавки и обменяются добытыми сведениями. Сейчас Виктору хотелось только одного, чтобы Таша была дома. Сидя по-турецки под клятвой Горациев, Эрик Пирошон массировал себе пальцы ног. Что только не сделаешь, чтобы раздобыть нужные сведения, не вызывая подозрений. Сегодня, к примеру, он был вынужден целый день танцевать лансье, мазурку и шотландский танец в паре с неприятной тощей особой, которая до одури набрызгалась духами с запахом пачули. Примечание: лансье — английский бальный танец, напоминающий кадриль. Конец примечания. Это было тяжкое испытание. Последний лучик света упал на украденную у матери тарелку с золотой каемкой. Он захохотал. Если бы она только видела его в компании этой... Как ее имя? Ах да, Зоя! Невестка мадам Сорбье, аккомпаниаторши, которая стучала по клавишам, не жалея сил. Рик не жалел для Зои улыбок и комплиментов относительно того, как грациозно она показывает ему фигуру танцев. Кружась с ним по устланному ковром паркету, она поведала историю своей жизни. Пансионат в Версале, свадьба со старшим сыном Сорбье, несбывшиеся мечты, не оправдавшиеся надежды. Увы, в 1888 году ее свекор умер, оставив их в полной нищете, и Жану пришлось продолжить дело отца, которого называли Полька Пикет. Когда пришло время оплачивать эти 4 незабываемых часа, Эрик выразил мадам Сорбье свое почтение и королевским жестом протянул 2 купюры по 100 франков, заявив, что его отец задолжал покойному Эрнесту, и теперь он возвращает долг с процентами. Вдова остолбенела, молча глядя на него, а потом вскричала срывающимся голосом: «Да что ж такое происходит? Вы уже третий, кому ни с того ни с сего понадобился мой бедный Эрнест. Почему вдруг все стали им интересоваться? Сначала это приглашение в пассаж Данфер. Я туда поехала, но никакого мсье Грандена там не нашла. Вчера меня посетил племянник мсье Легри, теперь вы. Право слово, все будто помешались. Кто ваш отец?» Эрик молча с достоинством поклонился и поспешил удалиться. Он узнал то, что хотел. Во-первых, Эрнест Сорбье отправился в мир иной. Во-вторых, какой-то племянник Эмиля Легри тоже интересуется этим делом. Эрик чувствовал, что запахло жареным, и решил, что осторожность ему не повредит. Никто не должен знать о том, что мсье Гранден живет в этой квартире. Убедившись, что на лестнице никого нет, Эрик снял табличку с двери, выходившей на лестничную площадку, затем прошел на кухню, налил в тазик воду из чайника, сел на табурет и, закатав брюки выше колен, с наслаждением опустил натруженные ноги в теплую воду. Переехать на улицу Верней? Нет, только не сегодня. Он слишком устал. Он перекусит в молочной лавке мамаши Табар, а потом вернется сюда на ночлег. А завтра переберется к Коре, поживет там, пока все не уляжется. Рик уговаривал себя, что все предусмотрел, и поводов для беспокойства нет. Ведь аренду квартиры в пассаже Данфер он оформил на вымышленное имя.